и сейчас была бледна, как смерть. «Да, детские невзгоды вернулись, чтобы снова терзать меня», — кивнул он, не замечая потрясенного взгляда Эллинор и обращаясь к тетке. «Старый распри еще с тех времен, когда я жил в Шотландии. Но ничто не прощено и не забыто. Довольно сказать, что они потребовали от меня держаться подальше от их племянницы, поэтому я не вижу смысла в ее приезде. Но, может, девушка вовсе не обязана следовать их приказам», — нахмурилась Генриетта. «Что, если она вообще не имеет ничего общего с этой ветвью семьи?» «Нет, один из ее дядьев провожал ее сюда. Во время первой встречи она была с другим. Но ты получил разрешение лорда Макгрегора ухаживать за Мелиссой», — настаивала Эдит. «Не думаю, чтобы он обо мне все знал пока», — вздохнул Линкольн. «Хотя уверен, что они сообщат ему при первой же возможности». «Не понимаю, как события, случившегося много лет назад, могут иметь такие последствия?» Линкольн невесело рассмеялся. «Могут, тетя Генри. Именно они в большой степени и превратили меня в того человека, каким я нынче стал». Он едва не добавил вслух, что тут нечем гордиться, но свое мнение о себе он высказывать не станет и не посмеет взглянуть на мать, которую считает во многом виноватой. Генриетта разочарованно вздохнула. «Думаю, она просто хотела высказать свои сожаления. Что ни говори, а ты имел серьезные намерения по отношению к ней. Неужели причина ее визита так проста?» «Да, скорее всего, это именно так. Джастин, возможно, рассказал о вчерашней истории, и если Мелисса раньше не знала о вмешательстве Макферсонов, теперь ей все известно». «И все же», — задумчиво протянула Генриетта, «герцогиня привезла мисс Макгрегор, и я поверить не могу, что она, будучи покровительницей девушки, ни о чем не осведомлена. Мисс Макгрегор, по-видимому, хочет дать понять, что ты не обязан подчиняться диктату ее дядюшек, или что они переменили свое мнение о тебе. Конечно, лучше бы ей прямо сказать обо всем. Но они могли посчитать, что ты тоже передумал, узнав, кто родственники девушки, и поэтому решили действовать осторожно, чтобы никого не смутить и не попасть в неловкое положение. А ты действительно передумал? Хорошо еще, что за много лет Линкольн напрактиковался разгадывать изощренно путанную манеру тети доносить до окружающих свое мнение, и поэтому смог мгновенно ответить: «Нет, я не передумал. Хотя ее дядя говорил мне что такое, пока не узнал, чья она племянница». «Да, это объясняет твою меланхолию», — посочувствовала Генриетта. «Что за неожиданный неприятный сюрприз?» «Поверь», — улыбнулся Линкольн, — «это еще слабо сказано. Если окажется, что она не желает иметь со мной ничего общего, я ничего не смогу поделать, но мне давно пора перестать предполагать худшее и выяснить, что думает на этот счет Мелисса». Глава 19. «Выяснить, что думает на этот счет Мелисса? Легче сказать, чем сделать. Тем более, что, как обнаружил Линкольн, его снова перестали принимать у родственников. Собственно говоря, он этого ожидал, поэтому и не приезжал раньше, чтобы получить подтверждение. Но все-таки следовало попытаться сделать это пораньше, тем более, что на этот раз дворецкий был куда разговорчивее, возможно, потому что был до крайности раздражен наложенными на него ограничениями. «Меня предупредили, сэр, — гневно объяснил он, — что придется покупать, как выразился молодой шотландец, новый нос, если я осмелюсь пустить вас дальше порога. Юная леди, однако, не знает, что отныне вы здесь нежеланный гость, и потребовала, что если вы придете, когда ее не будет дома, я дам вам знать о ее планах на вечер». Справившись у тетки, Линкольн обнаружил, что тоже получил приглашение на званый вечер. Правда, не было никакой гарантии, что он сумеет поговорить с Мелиссой.